Вот позвонил кто-то. Ой. Ты пойди к себе. Посиди пока. Погоди сокрушаться-то. Бог не без милости, казак не без счастья. Из церкви в благостном настроении вернулась Барабошева. Сегодня ради праздника она особенно принарядилась. На ней фиолетовое платье и черный кружевной платок. Перекрестившись перед киотом, она погрузилась в свое любимое кресло. Отрудились. Никто меня не спрашивал? Амос Панфилыч раза два наведывались. В город ехать собираются. Подождет, не к спеху дело-то. Вели сказать ему, чтоб зашел через полчаса. Пошли ко мне Поликсену. Ой. Поди, бабушка тебя кричит. Ты, миленькая, помимо нашей воли, своим умом об своей голове рассудила. Нечто так можно. Я пойду за того, кого я люблю. Да, пойдешь, если позволят. Вы меня приданым попрекаете. Я пойду за него без приданого. Возьмите себе мое приданое. Ты меня, миленькая, подкупить не хочешь ли? Нет, я твоим приданым не покорыстуюсь. Мне чужого не надо. Оно тебе отложено, и твое всегда будет. Куда бы ты ни пошла из нашего дому, оно за тобой пойдет. Только выходов-то тебе немного. Либо замуж по нашей воле, либо в монастырь. Пойдешь замуж, отдадим тебе приданое в руки. Пойдешь в монастырь положим. Хоть и умрешь, Боже, сохрани, за тобой же пойдет. Отдадим в церковь на помин души. Я пойду за того, кого я люблю. Или тебе такие слова в удовольствии, так сделай милость, говори. Мы тебя, миленькая, не обидим, говорить не закажем. Зачем вы меня звали? Поговорить с тобой. Сделаем-то мы по-своему, а поговорить с тобой все-таки надо. Ну вот вы слышали мой разговор? Слышала. Нет. Может быть, вы нехорошо расслушали. Так я вам еще повторю. Я пойду за того, кого я люблю. Нынче всякий должен жить по своей воле. Твои нынче и завтра для меня все равно, что ничего. Для меня резонов нет. Меня не то что уговорить. Вступи! Утолочь невозможно. Не знаю, как другие, а я своим характером даже очень довольна. А у меня характер. Вам делать все напротив. И я своим тоже очень довольна. Так, миленькая, мы и запишем. Поликсена уходит. В дверях показалась Фелицата. Поди-ка ты сюда. Поближе. Ах, иду. Виновата. Мне из твоей вины не шубу шить. Как же это ты не доглядела? Аль, может, и сама подвела? Ее дело молодое, а все одна да одна. Жалость меня взяла. Ну, думаешь, поговорят с парнем и разойдутся. Ох, а кто ж их знал? Видно, сердце-то не камень. Уж очень ты жалостлива. Ну, сбирайся. Куда сбираться? Со двора долой. В хорошем доме таких нельзя держать.